Он любил садоводство и сам им занимался, заканчивал свои постройки и много читал. Но жена его очень скучала в деревне и оплакивала свою прежнюю петербургскую придворную жизнь, как говорил мне мой дед. Любопытный случай дает понятие о тогдашних порядках. Недоброжелатели Заводовского донесли Павлу, что граф живет выше его. Это означало, что Михайловский дворец стоит ниже дома графа. К счастью, Заводовский был предупрежден вовремя и успел велеть засыпать подвальный этаж и террасу возле дома, отчего дом вышел аршином ниже. Насыпь эта осталась и по сию пору. Прошло 2 года с тех пор, как Заводовский покинул столицу. Смерть Павла внесла большую перемену в жизнь графа. В 1801 году, в марте месяце, Заводовский получил с фельдъегерем из Петербурга от Александра I рескрипт, написанный его рукой. «Граф Петр Васильевич, при самом начале вступления на престол я вспомнил и верную вашу службу, и дарования ваши, кои на пользу ее вы всегда обращали. В всем убеждении желаю, чтобы вы поспешили приехать сюда, принять уверение из устное, что я пребываю вам доброжелательный Александр». Взволнованный и растроганный до слез Заводовский, поведав жене свою радость, тотчас послал гонца в Сураж за исправником, чтобы распорядиться насчет лошадей по почтовому тракту и ехать в столицу. Охотник, скакавший верхом за исправником, нашел его играющим в карты. Надо сказать, что исправник лучше всех знал, что граф Заводовский в опале. Он пользовался его опальным положением, притесняя его, где только было возможно, желая нажиться насчет бывшего вельможи. Исправник велел сказать, что он занят и не может приехать. «Переменить коня», — приказал Заводовский, — «и сказать ему, чтобы немедленно ехал». И снова гонец поскакал в Сураж. Исправник явился с недовольным видом, причем объяснил, что он человек занятой, и нельзя посылать за ним по ночам. «Мне нужно заготовить лошадей по тракту на Смоленск», — сказал Заводовский, показывая рескрипт воцарившегося государя. «Простите, виноват», — пав на колени, произнес испуганный исправник. Взяточник-исправник был выслан в Вятку, но вскоре по настоянию Заводовского же был прощен. По прибытии в Петербург Заводовский был милостиво принят государем и назначен присутствующим в Сенате председателем комиссии составления законов. Он снова с горячностью принялся за труд. Передовые взгляды его видны из письма его графу Воронцову. Он пишет своему другу. «Тучи книг теоретического законоведства, которое не клеится с русским бытом, непомерно хочется истребить кнут, которого я не видал ни в натуре, ни в действии. Но одно наименование поднимало и поднимает во мне всю ненависть». Мечте его суждено было осуществиться лишь через 50 лет после его смерти. Заводовский снова вернулся к своей любимой деятельности. Он был первым в России министром народного просвещения. По его запискам и письмам за это время видно, как он устал от службы и как плохо себя чувствовал. Ему было уже 72 года, и здоровье его сильно пошатнулось. Он снова мечтал вернуться в деревню. Но это было невозможно. Дети его подрастали, у него было тогда 3 дочери и 2 сына. Император Александр I выразил ему свое благоволение.